Помогут целебные растения. При эрозивном гастрите врачи назначают медикаментозные препараты разного действия. При наличии хеликобактера это будут антибиотики для снижения агрессивного воздействия на поврежденную слизистую оболочку желудочного сока. При его повышенной кислотности выписывают антоциды, кислотонейтрализующие средства и блокаторы синтеза соляной кислоты. Вместе с тем, прекрасное антибактериальное действие при хеликобактере оказывают некоторые травы, например, зверобой, аир, девесил. Мощным бактерицидным действием обладает и настойка прополиса, а вместо антоцидов с успехом можно использовать настой льняного семени или мальвы, слизистый отвар овсяной крупы, а также масло, облепиховое или оливковое. Антоциды хорошо нейтрализуют соляную кислоту желудочного сока, но вместе с тем они обладают побочным действием. Особенно негативно действуют алюминий, содержащие антоциды типа альмагеля, так как при их употреблении возрастает опасность развития остеопороза. Лечебные же растения надежно защитят нежную слизистую оболочку желудка от эрозивных повреждений без побочных эффектов. Вообще при эрозивном гастрите полезно дополнять назначенное специалистом лечение травами и другими народными средствами.